Были и иные нелицеприятные истории. Не раз Петр Алексеевич имел возможность узнать, что и здесь встречаются разного рода проходимцы и жулики. Как-то, например, возле него стал крутиться какой-то хлыщ. Ноги у него были куриные, и лицом он смахивал на некое птичье отродье. Но на то купец уже перестал удивляться. Хлыщ этот ходил-ходил, а потом говорит: «Давай я тебе, мил человек, продам счетно-арифметическую машину». Хотел Петр Алексеевич его сразу отвадить, но по купеческой привычке любое предложение любил сперва солидно обсудить. «Ну что она мне?» — говорит. «Будешь на ней считать, — отвечает незнакомец, — хотя бы и деньги. Сколько будет, например, квадратный корень из 647, помноженный на 921? «Ну, сколько?» «Один момент, с точностью до копеечки». Хлыщ потыкал пальцами в свою машину, потом удивленно произнес: 17 000, однако, с лишним». Жбанков кое-что в уме прикинул, затем покачал головой: «Нет, должно быть больше. Ты ж на 5-6 больше должно выйти». «Один момент», — извинительно пробормотал незнакомец и хотел снова считать. Но Жбанков его уже остановил. «Не надо», — говорит. «Если бы она деньги сама зарабатывала, тогда другой разговор. А и считать мы их головой не поленимся». 2 недели пролетели скоро. К тому времени товар был почти продан, нужные сведения собраны. Петр Алексеевич в один из последних дней имел полезный разговор с чиновником из местной торговой палаты. «Я больше всего удивляюсь, — говорил купец, — что такие открываются возможности здесь для торговых людей. Такой непочатый край. А вот поди ж ты, никто к вам из наших краев не летает». «Ну, почему же никто? — солидно возразил чиновник. — Разные там графья, князья частенько наведываются посмотреть достопримечательности, купить сувениров». «То-то и оно, что графья, князья. А наш брат-купец вроде и боится к вам, а может, сомневается. А ведь ежели с умом начать, то очень даже просто свое прибыльное дело открыть». Чиновник почивал Жбанкова своею особой настойкой, которая хоть и чуть горчила, но, в общем, была на совести выделана. «Если имеются средства, можно и дела делать», — отвечал он. «Не грех об этом и поразмыслить по-хорошему. Поставить у вас большой вокзал, контору, склады, таможню. Вот и будет еще один торговый путь. А вы вот что, время не тратьте, а напишите путевые заметки и поместите в какой-нибудь журнал. Есть у вас журнал?» «Есть, газета, Ведомости». «Ну вот, люди прочитают, глядишь, и потянутся. Один у нас винокурню откроет, другой лавочку, третий свечной заводик. И вам прибыль, и нам польза». Чиновник был похож на большого таракана, однако имел любезные манеры, и потому нравился Жбанкову даже со своими непомерными усами, крылышками и глазами-сеточками. Короче говоря, настроение у Петра Алексеевича было благодушное и мечтательное. Экспедиция хоть и не принесла ему великих барышей, но и в убытке не оставила. Нашлась даже возможность вознаградить Степана с дедом Андреем за помощь по торговле. Габрюха с инженером тоже без премии не остались. Меринов в тот же день, как монету получил, ушел и вратился с целой торбой разных книжек, а потом шелестел ими целую ночь. Не забыл Жбанков и о своем семействе. Долго думал, каких им гостинцев выбрать. Потом махнул рукой и купил супруге красивый платок с восьминогами, а сыновьям пошелковые рубахи. В последний вечер Сидел он с Гаврюхой в гостинице и диктовал ему журнал. «Пиши дальше. Сушеная рыба. Продано 5 пудов. 1 пуд отдан по дешевке перекупщикам. Пенька. Продано 8 бухт. Холсты. 500 аршин. Почти все сбыто. Написал? Так, пиши еще. Гвозди и скобы проданы мало, и впредь их с собой не брать. Шкурки бобровые, 120 штучек, проданы до единой. Что еще? Ах, да, посуда, фарфоровые чаши проданы все. Глиняные же горшки напротив никто не берет. Табак вовсе не продан. Написал? Пиши теперь примечание. Насчет табаку. Приползал змей о 2 головах. Взял табаку всего 1 фунт, да и тот на следующий день принес обратно. При этом сказал, что ж вы, подлецы, мне продали его, и жрать совсем невозможно. Написал? Так. Петр Алексеевич задумался, писать ли про деготь. 2-го дня, когда Степан перекладывал тюки на подводе, прямо к князю Серебряному подкатился безлошадный экипаж, весь ржавый и в грязи. В стенке его приоткрылась дверочка, из нее выдвинулась железная оглобля с круглой табакеркой на конце. У той табакерки отскочила крышка, а внутри оказался маленький комочек, весь красный, в прожилках. Комочек сначала вздыхал, потом спросил, нет ли дегтю. Степан даром, что простой мужик, сразу сообразил, что у инженера 2 бочонка было, из которых он свои колеса и пружины смазывал. 1 бочонок он и продал красному комочку, и по очень даже баснословной цене. — Ладно, пиши, — промолвил Жбанков. И тут в номер явился нежданный гость. Был он очень фронтоватый, хотя из одежды имел только старушечьи чулки и халат без пуговиц. — Имею честь разузнать, не вы ли из Петербурга? — изрек он, покачиваясь на длинных худосочных ножках. — Не из Петербурга, — настороженно ответил купец, — но, в общем, из тех же краев. Он попытался заглянуть гостю в глаза, чтобы узнать, что у того на душе, но не смог. Глаза у чужака были там, где у порядочного человека положено быть ушам, и крутились они в совершенно разные стороны. — Славно, славно, — оживился гость. — А не ваш ли транспорт поутру отбывает? — Ну, наш. А что тебе надо, мил человек? — Позвольте разузнать. Франт очень изящный и примило развел ручками, а на макушке у него приподнялся розовый гребешок. — Не имеете ли возможности взять пассажира? — Тебя? — деловито попросил Гаврюха. — О, нет-нет, речь совсем не обо мне, — залопотал чужак, потешно махая ручками. — Я полномочный поверенный одной персоны, которая и желает быть вашим пассажиром. — А на что нам сдался твой пассажир? — хмуро спросил Жбанков. Ему не очень понравилось поведение незнакомца. Таких господ, которые умеют ручками махать, да в салонах по-французски читать, знал он предостаточно и не доверял им ни на грош. Материальная сторона вас, надеюсь, заинтересует? Чего? Я имею сказать, что все будет с нашей стороны оплачено самым щедрым образом. Петр Алексеевич сунул руки за пояс и неторопливо подошел к Франту почти вплотную. — Ты откуда взялся-то? Кто тебе на нас указал? — Очень просто. Все очень просто, — зачастил чужеземец, видя, что хозяева обеспокоены. Начальник вокзала дал понять, что вот этот транспорт, князь Серебряный, утром же направляется в Петербург. Жбанков хмыкнул, не зная, что сказать. — Если речь зайдет о стоимости, — начал гость, но тут снова вмешался приказчик. — Подожди, дядя, о стоимости. Прежде скажи, какой монетой платить будешь? Петр Алексеевич в очередной раз порадовался сообразительности своего приказчика. В самом деле, если этот хохлатый будет сейчас совать свои тугрики, то до завтра их негде будет поменять. Поверенный озорно улыбнулся, показав раздвоенный, как у змеи, язычок. «Золотом!» — торжественно проговорил он и от радости быстро-быстро замахал ручками, подняв сквозняк. Жбанков и Гаврюха удивленно переглянулись. «Ну!» — с уважением протянул купец. «Пожалуй, теперь поговорим и о стоимости».